Глава первая. Город, енот и чистильщики. Енот маялся в карауле, стоя на вышке у городских ворот. Именно маялся, потому что ненавидел торчать здесь, на верхотуре, продуваемой со всех сторон. Если на любом другом посту ему было относительно неплохо и уютно, то здесь он изнывал каждую минуту. Да что там, каждую секунду. Ну скажите, пожалуйста, неужели пограничники пропустят кого к городу и не предупредят? Так что за смысл торчать на этой треклятой вышке, а? Если на соседней, точно такой же, стоит еще один караульный. Другое дело, что в его смену там неизменно был рыжий, который сразу засыпал и которого никто за это не дергал. Ну, конечно, по сроку службы положено. А он теперь и не вздумай присесть на продавленную сидушку, что стояла на какой-то пластиковой емкости в углу насеста. Не приведи Господи, старший капрал Штырь увидит отклонение от устава караульной службы. Тогда пиши пропало, наряды обеспечены. Эх, гребаная жизнь. Никто ведь не заставлял идти и наниматься на службу в патруль, ведь так? Ну да, никто не заставлял, кроме нужды и пятерых младших, сидевших на мамкиной шее. Енот тоскливо вздохнул, подумал еще немного про них и вздохнул еще тоскливей. Громко, протяжно и надрывно, со всхлипом, пробился наружу. Разом вспотевшие ладони вцепились в цевье винтовки, заходившей в них ходуном. Парень стиснул зубы, заставляя себя не плакать, возвращаясь в тот оставшийся позади летний день. Всего 3 месяца назад, всего 3 месяца. За холмом, у поворота дороги, что-то заворчало. И еще, и еще. Не веря собственным ушам, енот схватил старый обтерханный бинокль, висевший на кожаном ремешке, зацепленном за вбитый в бортик гвоздь. Поднес к глазам. Тяжеловозы с углем обычно проходили торговым трактом, не заезжая в город. Фермеры пользовались тягловым транспортом, отправляясь на рынок. Редко-редко, стараясь экономить драгоценное топливо, пригоняли громадные телеги с урожаем. Но это должно было случиться только через месяц. Пограничники всегда извещали о собственном приезде, и каждый караульный знал это. Оставалось еще несколько вариантов. Самый лучший расклад – неожиданные визитеры из метрополии. В таких случаях всегда начиналась бешеная суета и растерянность, последующей раздачи звездюлей разным стрелочникам, попавшим под горячую руку мэра и его заместителей. Караульные под нее тоже бывало попадали. Как будто заори на пару секунд раньше в эбонитовую трубку переносного телефонного аппарата, мол, по дороге едет ленточка, что-то бы изменилось, ага. При средней паршивости и исходе просто торговый караван и переселенцы. Караван торговцев мог сулить как нечаянный барыш, так и серьезное наказание за пропущенные грузы из списка запрещенных. Переселенцев же вообще стоило опасаться. Неприятностей они с собой притаскивали целую кучу. От обычных, при долгом путешествии в шей, до серьезных заболеваний и инфекций. Самое малое – трипер, если при караване обретался переездной бордель. Ну а наиболее поганым вариантом из всех возможных, несомненно, были либо мародеры, собравшиеся в большую банду, либо вольные отряды, что почти одно и то же. Во всяком случае, в последнее время. Этих наемников потихоньку начали сживать сосвету становящиеся все более сильными новые государства. Енот торопливо навел поцарапанные окуляры на поворот, взявшись свободной ладонью за красный рычаг ревуна. Лучше уж дернуть, чем валяться потом с пробитой пулей головой. Это точно. Бинокль чуть трясся, не давая возможности толком разглядеть хоть что-то. Рыжий, дрыхнувший на соседней вышке, не пошевелился, хотя рокот из-за холма был серьезный. Енот подумал и поднял трубку телефона, нажал на кнопку вызова. Гудок пошел, через пару секунд динамик ожил недовольным голосом господина старшего капрала. «Ты чего? Очумел там от безделья? Сортир давно не чистил?» «Штырь!» «Чего? Какой я тебе штырь, хорек ты драный?» «Тут за холмом техника какая-то. Правда, господин старший капрал, я не вру. Тебе не поглючило, енот? — Нет, пока не вижу ничего, но слышал. Двигатели там ревели. — Понял. Голос Штыря, обычно ленивый и недовольный, стал жестким, собранным. — Наблюдай. — Караул, в ружье! Последнее енот услышал уже случайно, так как Штырь просто не успел положить трубку. Спустя секунд 30 сбитая с досок лестница заходила ходуном. Юрки и плотно сбитый капрал живо вскарабкался на вышку. Поднял собственный новенький монокуляр, прищурился, глядя в него, хмыкнул. Покосился на караульного, затихшего рядом, хмыкнул снова. Как показалось еноту, с уважением. «Рыжий паскуда дрыхнет!» «Угу!» Енот проглотил слюну, поняв, что только то как бы сдал своего напарника. «Не переживай!» Желваки на скулах Штыря заходили ходуном. «Если что, а видно так и будет, лично ему морду разобью. Совсем взорвался!» «Не трогай, ревун, сам нажму, если понадобится!» «Опаньки, енот! А вот и наши гости!» Капрал перегнулся через борт насеста, рявкнул вниз, где немедленно забегали остальные караульные. Енот, не обращая на это внимания, прилип глазами к биноклю, понимая, что сейчас решается многое. Из-за холма, вздымая клубы пыли, вынырнула машина, рванулась к воротам. Угловатый и какой-то приплюснутый корпус. Четыре моста с широкими колесами. Обтекаемая башня с торчащими из нее в небо двумя черными стволами. Енот пока слабо разбирался в оружии, но понял, что это как минимум пулеметы, и не такие, как те старые развалины, что стояли по углам городской стены, скорее, как те, что торчали у мэрии и зданий патруля. Длинные крупнокалиберные машины на треногах. Их холили и лелеяли оружейники, очень старые и очень серьезные аппараты, которые стоили городу кучу денег. Раз на машине точно такие же, то что? А то, что люди там явно серьезные. Караульный тоскливо вздохнул, живо представив те неприятности, что могут возникнуть у города. Машина подкатила к мосту, перекинутому через ров. Остановилась, брызнув гравием, подняв тучу пыли. Асфальта, неумолимо разрушаемого временем, здесь уже почти не было. Енот во все глаза, позабыв про опасность, пялился на чудной агрегат. Действительно, с 8 широкими дисками рубчатых покрышек, корпусом, покрытым странно асимметричной раскраской разных цветов. Торчащие стволы были разными по длине, но внушали уважение. Неожиданно они дрогнули, чуть опустившись и развернувшись в сторону ворот. Откуда-то сбоку этого механического монстра с металлическим лязгом откинулся люк, его крышка распахнулась на две части. Одна половина поднялась вверх, вторая упала подножкой на землю. Покосившись на капрала, енот заметил, что тот тоже напряжен. Придорожную пыль аккуратно опустился на чищенный до блеска ботинок с высокой шнуровкой. Енот и Штырь дружно и несколько разочарованно выдохнули. Пассажир агрегата был невысок, довольно щупл и не выглядел страшным чудовищем, которыми представлялись солдаты вольных отрядов. Свободная куртка-штормовка с капюшоном из грубого брезента, утянутая в талии шнуром. Такого же, как и куртка, светло-зеленого цвета брюки, заправленные в те самые начищенные до состояния зеркала ботинки. Крючковатый и хищный с горбинкой нос на немолодом, поросшем седой щетиной худом лице. Правда, взгляд из-под нахмуренных бровей даже в бинокль казался пристально оценивающим и опасным. А из оружия в глаза бросался лишь пистолет в набедренной кобуре. Зато размер в этот пистолет был просто-таки монстроузных. Человек внимательно пробежался глазами по стене, когда-то давно сложенной из больших блоков армированного бетона. Ров, растянутые стальные петли-колючки, матовые плоские ленты-мясорезки, две караульные вышки у ворот. Сами ворота высокие, добротно сделанные из аккуратно подогнанных друг к другу стальных плит. Грубо выглядевший по сравнению с ними треугольник кустарно сделанного барбакана, идущего поверх. Сейчас вход в город был уже закрыт товарищами енота, которых вовремя заставил шевелиться капрал. Мужчина чему-то легко улыбнулся и пошел вперед. Штырь высунулся над бортиком, облокотившись на него, быстро глянул влево-вправо, стараясь заметить хотя бы что-то подозрительное, потом чуть перегнулся пониже. «Кто такой?» Мужчина остановился, поднял голову, глянув на капрала. Левая бровь издевательски приподнялась. «Это у вас тут так здороваются?» «Чего?» — капрал ощутимо начал злиться. «Я говорю, ты кто такой?» Тот внизу глянул еще более саркастично. «Я капитан». «Какой за ногу тебя капитан?» «Это уже следующий вопрос. А ты кто такой, военный?» Штырь хмыкнул. То ли удивленно, то ли одобрительно. Этого енот так и не понял. «Я капрал городской стражи, так что имею право поинтересоваться, кто ты и нахрена к нам приперся? За холмом сколько машин?» «Молодец, капрал!» Мужчина склонил голову на бок. «Еще 6. Только не стоит нас опасаться. Мы не воевать с вами приехали, скорее наоборот». «Это как?» «Да вот так. Мне надо к вашему мэру, главе, бургомистру или как там еще. Может, впустишь? Броневик останется здесь. Я не гордый, пешком пройдусь». Капрал хохотнул. «Так тебя наш мэр и ждет. Наверное, с самого утра сидит у окошка, глядит не наглядится. И где-то мой капитан, да? Ну, развеселил, честное слово, ну...» «Весело тебе!» Мужчина осклабился. «А ты позвони, скажи, чистильщики приехали. Главный капитан. Тогда вдвоем поржем. Ну, капрал, давай, звони уже». Штырь нахмурился, отошел от бортика, позвонил вниз, коротко бросил несколько фраз для своего помощника. Потом вернулся и снова перегнулся через бортик. Седой все так же стоял на одном месте, только достал из металлического портсигара длинную коричневую сигарку и закурил, деловито попыхивая сизым дымком. Енот, про которого капрал давно забыл, а мужик внизу вообще не обращал внимания, про себя отметил, что такая сигара наверняка нехило стоит. Он видел похожие на витрине лавки фунта, славящиеся своей дороговизной недоступностью для большинства жителей. Фунт торговал в основном товарами, возимыми через моря, доставляемые через Мурман или с Дальнего Юга, и стоили они очень недешево. «Эй, капитан!» Капрал, судя по всему, решил основательно докопаться не до незнакомца. Тот перестал вызывать стопроцентное опасение, а его бронированная машина стояла как памятник. Пулеметы не шевелились, и никто больше из нее не вылезал. Так что Штырь, может, и напрасно, но позволил себе немного расслабиться. «А что вы за чистильщики? Вон теми пылесосами, что из башни твоего тазика с болтами торчат. Чего чистите-то?» Капитан невозмутимо пропустил мимо ушей явное оскорбление и, чуть помедлив, ответил капралу. «Тараканов, мокриц, многоножек, к примеру. А у вас, скорее всего, займемся ночными хулиганами. Есть ведь здесь такие, которые по ночам спать вам не дают, да?» Штырь замолчал. Енот с удивлением посмотрел на него, застывшего столбом, с кадыком лихорадочно ходившим вверх-вниз. Таким своего командира он ни разу не видел. Господин старший капрал был испуган? Вот этим худым мужиком, дымившим своей выпендрежной самокруткой. Ну, дела. И тут до него потихоньку начало доходить. Чистильщики, санитары, осенизаторы поселений и пустоши чуть не погибшего и свихнувшегося мира. Люди, которые очищали города от мутантов и чудовищ, порожденных полночной войной. Те, про которых рассказывали сказки, надравшись в кабаках, ветераны конфликтов, многое повидавшие на своем веку. Наемники, никогда не воевавшие против людей, официально во всяком случае. Исследователи заброшенных земель, таскавшие в города государства, образовавшиеся после заключения союза, разные диковины и технику. Из тех, кто остались со времен, которые были до. Про них еноту приходилось слышать, и ему, так же как и Штырю, стало ясно, что этого седого горлопана, стоящего под стеной, и правда могут ждать в мэрии, потому что всего 3 месяца назад... Енот возвращался домой после недели службы, рассчитывал на целых 2 дня выходных. В руках куча свертков из вощеной бумаги, с кольцами деревенской колбасы, сученные на воротах, пожалела пожилая хуторянка молодого дохлого патрульного, а господин старший капрал воротил свой породистый нос в сторону, дескать, много чеснока, зеленью и яблоками, купленными на рынке, на первую зарплату в патруле, как же он ею гордился. С десятком яиц, настоящих от собственных кур ефрейтора Чуба, проданных еноту совсем по дешевке, с 2 свежими кирпичиками хлеба, только что из пекарни патруля, и отдельно несколько мятых пряников с изюмом для 2 самых младших близняшек. Поворот, дом старого коновала Горбача, кибар алкоголиков-дворников Рыжих и группа Реда, выбитая дверь. Свертки падают в пыль под ноги, но он этого не замечает. Медленно-медленно идет вперед, все расступаются, пропуская. Глядят искоса, грустно и жалостливо. Енот заходит, пригнувшись под низкой притолокой, спотыкается обо что-то. Деревянный конь, близняшек, смотрит, вытянув длинную шею в дальний угол. Мамина тонкая и бледная рука... темно-каштановые пряди, лежащие в засохшей луже. Потом перед глазами потолок и темнота. В 1 ночь лишится всех. Как же это больно! Как же это страшно! Почему те, что приходят ночью, выбрали именно их дом, который всегда был таким крепким? Почему дверь была выбита, но засов цел и стоял сбоку, прислоненный к стене? Кто знает, кто знает. Он справился, отплакал свое, переехал в казарму после быстрых огненных похорон 6 закрытых гробов. И теперь стоял на вышке, пытаясь цепляться за то, что у него было, и надеясь когда-нибудь отомстить. Кому? Чему? Енот не знал. Было ясно только одно — тем, кто приходит по ночам. И вот оно, сама судьба решила отплатить тем, кто лишил его семьи. Телефон затрещал, вызывая капрала. Штырь снял трубку, выслушал и приказал открыть калитку на воротах и завести джип, стоявший у караулки. Потом перегнулся вниз и, чуть замешкавшись, крикнул командиру чистильщиков. «Заходите, я тоже спускаюсь», — повернулся к еноту. «Я уехал с ними, а ты тут смотри, в оба глаза смотри». «Ждать-то их, конечно, ждут, но бдительности не терять, понял?» «Так точно, господин старший капрал!» Молодой стражник подтянулся, старательно поедая начальство глазами. «Разрешите вопрос?» «Потом. И как сменишься, сходи в лавку, черкну записку, получишь бутылку казенной за наблюдательность. Все, неси службу бодро и ни на что не отвлекайся, солдат!» Капрал быстро скатился вниз, стараясь успеть раньше, чем Седой. Не получилось. Когда Штырь оказался на утоптанной до каменной твердости земле внизу, капитан уже стоял возле автомобиля. Коротко кивнув, начальник караула ткнул рукой на сиденье возле водителя, а сам запрыгнул сзади. Толстый и усатый таракан, бывший за водителя, нажал на газ, и машина двинулась в сторону одной из городских улиц, ведущей как раз на площадь к зданию мэрии. Штырь смотрел прямо перед собой, не забывая украдкой контролировать Седова. Тот сидел спокойно и расслабленно, внимательно посматривая по сторонам. Капитан был уже не молод. Не настолько, чтобы чувствовать себя развалиной, но волосы его стали наполовину седыми. Виной тому были обстоятельства жизни. Ему довелось увидеть и прочувствовать очень многое из того, что предлагал своим детям свихнувшийся мир, в котором они рождались. Но Кэп никогда не жаловался. Это был его мир, со всеми своими странностями, страхами и маленькой долей хорошего и доброго. Во всяком случае, именно так он и считал, предпочитая не забивать себе голову ненужными рассуждениями и досужими домыслами. Капитан жил так, как ему выпало, и старался лишь изменять собственную судьбу, чтобы она не была чересчур жестокой. Сейчас машина, в которой он ехал, двигалась по улочкам города, где у него и у ребят наклевывалась работа. Что еще нужно от жизни человеку, как невозможность заработать? Да ничего больше. А команда Кэпа знала свое личное дело очень хорошо. Не зря их нашел здешний мэр после того, как жители города начали погибать все чаще и чаще. Нужно было хорошо изучить те места, где придется действовать. Конечно, все вокруг куда внимательнее осмотрят специалисты отряда, но не мешает и самому оглядеться. Мало ли что можно заметить случайно и, казалось бы, невзначай. При их роде занятий мелочей не бывает. Пропущенные мелкие детали зачастую оплачиваются кровью. К ней было не привыкать, вокруг постоянно лились целые потоки этой красной жидкости. Но жизни его ребят стоили намного дороже, чем жизнь любого аборигена. Для него-то, командовавшего отрядом последние 10 лет, уж точно. Дороже тех 30 с небольшим мужчин и женщин, что ждали сейчас за городской стеной, у капитана никого не было. И потому нужно было думать и рассчитывать все действия, которые будут применять здесь, где ночью жители трясутся от страха внутри своих домов и ни за что не выйдут на улицы собственного города. Запах этого самого страха висел в воздухе. Скорее даже и не страха, а животного, нечеловеческого ужаса. Капитан смотрел по сторонам и впитывал его в себя. Мало прохожих и нет играющих детей. Совсем нет. И это днем. А город был не такой уже маленький, каким пытался казаться со стороны. По неподтвержденным данным, что Кэп читал в отчетах аналитиков, а как их сейчас подтвердишь, число жителей измерялось не одним десятком тысяч. Основная часть их были шахтерами, работающими в угольных шахтах, что полудни путя от него. Уголь, ставший таким необходимым в годы после войны. Топливо, не дающее остаткам человечества замерзнуть во время ставших такими холодными и длинными зим. Только за счет него, жирного и черного антрацита, все здесь жило. И мало того, еще и дышало таким редким достатком. Количество замеченных Кэпом продуктовых лавок, находящихся на первых этажах невысоких домов, уже перевалило за пяток. Во многих из виденных им городков их и было-то всего столько. Не говоря про то, что он увидел целых 2 магазина готового платья, несколько сапожных мастерских, что было очень хорошо, так как обувь у отряда изрядно истрепалась, и 3 станции технического обслуживания. В общем, явно не бедные здесь жители. Джип, пофыркивая уставшим от времени карбюратором, катился вперед по асфальту, который хоть и был весь в трещинах, тем не менее находился в очень приличном для нынешнего времени состоянии. Усатый водитель аккуратно объехал фермерскую повозку, заряженную 2 очень старыми робомулами, что еще больше поразило капитана. Этих механизмов, работающих от солнечных батарей, отряду встречалось все меньше и меньше. Раз эти 2 киборга с порыжевшей и изношенной искусственной шкурой так бодро двигались по улице, то значит, отыщутся в городе и умельцы, что могут отремонтировать сложную технику и электронику. «Капрал!» — Кэп повернулся в сторону недовольно нахохлившегося сзади служивого. «А много у вас такой животины, вроде той, что повозку, запряжена?» «Хватает!» — Капрал покосился на него. «А что?» «Сложная техника, обслуживание требует серьезного. Им лет-то поскольку уже?» «Да хрен его знает!» — Кэп почесал в затылке. «Не знаю. Всяко больше, чем тебе!» Усач водитель сплюнул через дверцу. «Это косова крота повозка. Они еще у отца его были, это точно. Ремонтирует их Белка. Как раз из ее мастерской косой их и вел, наверное. Все, капрал, приехали. Мне вас ждать?» «Ждать!» Капрал спрыгнул с борта. «Пойдемте, капитан, или как вас там?» Кэп внимательно посмотрел на него, пытаясь понять, стоит ли осадить этого пентюха основательно прямо сейчас или нет. Подумал и решил оставить эту нехитрую, в общем-то, задачу на потом. Смысла в том, чтобы поставить на место взорвавшегося городского патрульного, он не видел. Да и мало ли, вполне возможно, что придется с ним дальше работать. а капрал при внимательном рассмотрении внушал ему некоторое уважение, как бы странно это ни звучало. Здание мэрии впечатляло «больше никак и не скажешь». Было видно, что когда-то давно, еще в той прекрасной жизни, оно предназначалось для чего-то важного. Во всяком случае, очень редко отряду Кэпа попадались такие здания с колоннами. А здесь они присутствовали, да еще и какие. Гладкие и ровные цилиндры, выполненные из чего-то весьма похожего на мрамор. Конечно, здание претерпело некоторые изменения, но куда от них сейчас деться? Перед самым фронтоном на возвышении со ступенями стояли абсолютно чуждые его красоте бетонные блоки, аккуратно уложенные друг на друга, с солидными перекрытиями из плит, поддерживаемых толстыми стальными трубами. Из узких бойниц на площадь торчали раструбы крупнокалиберных пулеметов. На глаз капитан определил, что это грамотные переделки старых танковых калибра 12,7 мм, а за мешками, уложенными по периметру крыльца, прохаживались двое часовых, вооруженных пистолетами-пулеметами. «А здешний граноначальник-то, — подумалось Кэпу, — очень боится за собственную шкуру, и это наводило на некоторые мысли, в частности на то, что положение у города все-таки не такое стабильное, как представлялось раньше. Так, сильно охраняемую администрацию ему доводилось видеть лишь в похожих городах нефтяников и газовиков. Тех постоянно пытались подмять под себя более несчастливые соседи. А здесь? Ведь военную помощь шахтерам оказывает альянс-звезда, с которыми мало кто не побоится связаться в зоне фронтира. Раз так, то значит бояться тех, ради кого вызывали чистильщиков. И от этой мысли Кэпу невольно стало не по себе. Капрал уверенно миновал пост на входе и прошел дальше, в сторону большого стола, за которым сидел длинноногий индивидуум, странно смотревшийся здесь в шляпе Стэтсона на голове. «Командир, вот человек, которого ждет мэр!» Штырь щелкнул каблуками, застыв по стойке смирно. Индивидуум приподнял край шляпы, посмотрел на капитана невыразительным, чуть на выкате, бледно-голубыми глазами. Пальцем подправил загнутый и тонкий ус справа, легко поднялся с кресла. «Майор Гриф, командир городского патруля, с кем имею честь?» «Капитан». Кэп внимательно рассмотрел главного местного военного, торчащего над ним сухопарой длинной жердью, перевитой кожаными ремнями и увешанной, как елка, оружием и подсумками. «Можно просто, Кэп? Не обижусь. Да так и проще будет. Вы проводите меня к мэру, майор?» «Конечно. Вашим людям что-то нужно?» Гриф достал из нагрудного кармана монокль на цепочке, поразив капитана, решившего было не удивляться эксцентричности этого клоуна до глубины души. «Пока мы будем у господина Бати, вам могут доставить любые необходимые вещи, продукты, топливо и снаряжение». «Спасибо, конечно. А не рано? Мы еще ни до чего не договорились. Вещи у нас с собой, продукты еще не закончились. Что касается топлива, то его вид и объемы нужно будет прояснить после достижения договоренности с мэром. Это же касается и снаряжения. Но благодарю, господин Гриф. Наверное, нам стоит уже пройти к администрации города». Майор на некоторое время ощутимо подзавис, видимо, не совсем понимая, как можно отказаться от такого предложения. Потом хмыкнул в свои красивые ухоженные усы, повернулся и молча пошел вверх по лестнице. Капрал чуть потоптался и направился следом, пропуская Кэпа перед собой. Тот пожал плечами и двинулся вверх, про себя отметив, что ворс на темно-красном ковре, постеленном поверх полированных ступеней, довольно густой и не вытертый до бела, а бронзовые кольца у прутов держателей начищены до блеска. Мысль о том, что с городского и шахтного начальства стоит содрать как можно больше, укреплялась все сильнее. На втором этаже красный ковер закончился, начался зеленый, украшенный орнаментом, привезенный сюда торговцами из обитаемых и относительно чистых земель, что были к югу от камня. Представить, сколько за эту красоту отвалила местная администрация, Кэп мог, но не хотел. Ему достаточно было понять, что на эти деньги он мог позволить отряду закупиться медикаментами для Айболита минимум на полгода, а то и на месяца выдох 7, ну а при экономии и доле везения так и вовсе на 8. Доставать из поясной сумки счетчик-трещотку ему тоже не хотелось. И так ясно, что в здании мэрии он будет появляться весьма и весьма нечасто. Да и всем известно, к товару, что везли оттуда, нужно относиться с особой осторожностью. Тем временем майор Гриф подошел к высокой двери из полированного дерева. Хотя Кэпу, имеющему немалый опыт в устройстве всевозможных дверей, люков, ворот и калиток, было ясно, что дверь только снаружи деревянная. Между двумя панелями из крепкого мореного дуба наверняка был утоплен большой прямоугольник из стали. Скорее всего, вырезаны и переварены из старой бронепластины. Такие двери давно стали модными практически у любых князьков, царьков и прочих господ невысокого полета. Те, кто действительно имел серьезную власть, не скромничали и открыто устанавливали сделанные на заказ бронированные чудеса инженерной мысли. Зачастую оснащенные всякими хитрыми системами опознавания по голосу и прочему. На машинах отряда, к слову сказать, стояли как раз такие умные приспособления. Правда, вдобавок ко всему еще и оборудованные охранными устройствами. Здесь в качестве техники безопасности стояли на вытяжку два крепких лба, вооруженных и экипированных намного лучше, чем их товарищи снизу, и намного серьезнее, чем караул на воротах. Кэп только покачал головой, понимая, что, похоже, в городе все именно так плохо, как он и предположил на площади. Капрал остался стоять у дверей, а перед майором и капитаном сама по себе отъехала в сторону одна из дверных половинок. Из полутемного большого кабинета, в который они вошли, наружу потянуло сладким запахом дорогих сигар, ароматом старого коньяка и свежего кофе. Сидящие за столом пятеро мужчин, как по команде, разом обернулись, жадно вцепившись глазами в вошедших. Скорее всего, интересовала их только непрезентабельная фигура капитана, прочитавшего во взглядах очень много интересного для себя.